Ира повесила сумки на крючок, бросила на мать последний взгляд и поймала себя на том, что испытала неожиданное облегчение от того, что визит оказался таким коротким, и она не успела в очередной раз поссориться с ней и испортить себе настроение. В прошлый раз она уходила отсюда в слезах. Симпатичный румяный доктор пошел рядом с ней в сторону выхода из парка, окружавшего дом инвалидов. «А что случилось с монахиней?» — спросила Ира. «Кто ее убил?» «Ну, голубушка, кто же это знает?» — развел руками доктор. «Милиция ищет убийцу, но пока безуспешно». «Надо же!» — вздохнула она. «Такая была славная женщина. По-моему, она была единственной, с кем мать ладила. Вернее, кто мог ладить с моей мамой? Ласковая такая, терпеливая. Я бы уже 100 раз на мать наорала, а сестра Марфа все терпела, еще и улыбалась». «Скажите, а люди всегда делаются такими невыносимо капризными, когда болеют?» «Почти всегда», — кивнул врач. «И чем тяжелее болезнь, тем несноснее становится характер. С этим надо мириться, как с неизбежностью. Вот и все. Вы, наверное, не часто маму навещаете?» «Раз в месяц примерно. А как вы догадались?» «Если бы вы приходили чаще, мы бы обязательно познакомились раньше. Ваша мама здесь уже несколько лет». 6, уточнила Ира, отчего-то внезапно устыдившись своих редких визитов, которые она наносила матери. «Да, 6, согласился он. «А с вами мы впервые разговариваем. Обычно родственников тех больных, которые находятся здесь долго, я хорошо знаю. Они обязательно заходят ко мне. А вы меня почему-то не жалуете». «А вы кто?» — без обиняков спросила Ира. «Я главный врач Сергей Львович Гуланов», — представился доктор. «А вас зовут, кажется, Ирой?» «Да». «Откуда вы знаете?» «Ну, голубушка», — засмеялся Сергей Львович, — «вы забываете, как мы тут живем. Это для вас весь мир открыт. А здесь у нас мирок очень замкнутый. От большой жизни наши инвалиды оторваны, варятся в собственном соку и, разумеется, все про всех знают. Правда, поскольку ваша мама потеряла память, как раз о вашей семье нам известно не очень-то много. Но мы знаем, что у вас есть 2 сестры и брат, и они тоже в больнице. К сожалению, для нас так и осталось тайной, что же случилось с вашей мамой и почему она совершила свой ужасный поступок. Если бы врачи это знали, может быть, нам удалось бы вернуть ей память». «Я тоже не знаю», — призналась Ира. «И никто не знает. Может быть, есть человек, у которого вы могли бы спросить?» «Нет», — она покачала головой, — «нет такого человека. Никто не знает, что на нее вдруг нашло. Папа, наверное, знал, но он умер на следующий день после этого». «Так вы совсем одна?» — сочувственно спросил Гуланов. «Совсем. Но я справляюсь, вы не думайте». «Я не сомневаюсь», — улыбнулся он. «Мой вопрос продиктован другими соображениями. Вы, наверное, знаете, что мы финансируемся из бюджета, проще говоря, из государственного кармана. И карман этот в последнее время становится все более и более дырявым. Деньги в нем не задерживаются, а утекают черт знает куда. Вы сами видите, чем мы вынуждены кормить наших инвалидов. Денег дают мало, а лекарства у нас должны быть обязательно, поэтому их мы приобретаем в первую очередь, надеясь только на то, что родственники подкармливают наших пациентов. Но уже недалек тот день, когда мы вынуждены будем вводить плату за пребывание в нашем доме. Вы к этому готовы?» «Я?» — испугалась Ира. «А дорого будет?» «Этого еще не хватало. Неужели от тех крох, которые удается сэкономить для Павлика, придется еще и за мать платить?» «Не знаю пока. Думаю, не меньше 500 тысяч в месяц». «Сколько?» — в ужасе переспросила она. «500 тысяч? Господи, да где ж я возьму столько?» «Погодите, голубушка, не надо паниковать раньше времени. Во-первых, этого еще не произошло. Во-вторых, вполне возможно, оплата будет и не так велика. А в-третьих, существуют различные льготы для малообеспеченных. Учитывая ваше материальное положение, плата за пребывание для вашей мамы будет существенно ниже. Может быть, она даже попадет в категорию тех, кто живет здесь бесплатно». «Ну вот мы и пришли. Бегите, вон автобус подходит». Гуланов одобряюще улыбнулся Ире и слегка прикоснулся к ее плечу, словно подталкивая в сторону приближающегося автобуса. Она молча кивнула и побежала к остановке, забыв, как обычно, вежливо попрощаться.